А Елена, тем временем задумалась. То, что спасательной операцией быть, уже ясно без всяких сомнений. Тут вопрос стоит лишь в ее форме. В данный момент в ЦИН идет особенно горячий период передела власти. За 4 месяца свои посты оставили аж 2 генерала и 4 градоначальников, так что кланы сейчас очень активно грызутся за данные посты и, как следствие, за власть. Передача пограничной крепости в личное пользование лишь один из итогов этой свары. И что мы имеем в итоге, задумалась вампирша, минимально защищенная крепость, расположенная на искусственном острове, практически в центре огромного озера. Хорошее время, с политической точки зрения, когда великие кланы и семьи легко могут закрыть глаза на потерю целой пограничной крепости, ради сиюминутных политических баллов. Но нужно удостовериться, что на клан Ян набросится, а для этого придется вскрыть нескольких спящих агентов, и понять, как в данную крепость лучше всего будет проникнуть. А еще нужно понимание сил, которые получится использовать при различных планах штурма, и реакции на эти силы и методы цинцев. И все это ей придется узнавать вот прямо сейчас. Елена, обратился к ней бессмертный, по окончании доклада Конева, нужна актуальная информация о политической обстановке в империи, а также доступные нам методы штурма или проникновения. У вас есть люди, способные достать эту информацию, и как скоро они смогут это сделать? Мне нужно 5 часов, кивнув сама себе, произнесла вампирша, убедившись в своих подозрениях. Кощей хочет крови, хочет наказать неуважающих его страну дикарей. Все же это плевок в лицо, не просто оголить целую крепость, а перевести туда пленных, наших солдат, сограждан. Мои люди смогут узнать все необходимое, но этим раскроют или привлекут к себе подозрения. Их нужно будет встретить в определенных местах. 7 магов, каждый может появиться в 20 произвольных и наиболее удобных точках. Это ближе всего к крепостям Светлая, Красная и Речная. Вот здесь, создав иллюзию карты, с нужными отметками, произнесла волшебница. Ваших подчиненных встретит, занимайтесь. Кивнул взбешенный древний маг и обратился к остальным присутствующим, объявить красную тревогу по всей границе, полная готовность к столкновению. Следующее собрание здесь же, через 8 часов, свободны, раздал он команды. Мощный, пробирающий до костей бас, пылающие гневом глаза и постепенно усиливающееся давление жуткой магии в помещении. Все это подействовало на умудренных, могучих магов, как ведро холодной воды, вылитое на голову. Они привыкли чувствовать себя хозяевами, пусть и с некоторыми рамками, привыкли быть сильнейшими, пусть и с исключениями, а теперь вновь почувствовали, что такое настоящее могущество, способное стереть их всех в практически любой момент. Пожалуй, только она сама и Бобринский могли бы что-то противопоставить владыке Руси, но это далеко не факт. Но сейчас ей следует заняться делом. Времени, как обычно, мало, а работы, наоборот, много. Нужно попасть в свой кабинет и связаться со шпионами, дать правильное задание, кому что и где доставать, куда проникать. В итоге женщине удалось прояснить ситуацию. И удалось это не просто вовремя и полностью, а идеально, как и планировалось. Всем ее внедренным агентам удалось покинуть ЦИН без происшествий, не привлекая к себе внимания, со всей нужной информацией и даже чуть сверху. И Елена обожала такие моменты, когда подчиненные действуют так, как надо, как было прописано в плане, как она продумала, без ошибок, что могли бы стоить им жизни. Все вернулись на родину, и женщина считала это и своей заслугой, а через обозначенные 8 часов собрание началось вновь. Итак, начну по порядку. Стоило бессмертному объявить о возобновлении собрания, начало цепиш, грызня за оба генеральских места сейчас в самом разгаре, и в обоих лидируют кандидаты из клана Ян, так что крепость возможно захватить под контроль. Попытка перехвата, если и будет, то не раньше окончания политики. Теперь о методах. Здесь неоднозначно. Во-первых, император абсолютно точно сможет взять ситуацию под контроль, если в штурме будут участвовать магистры. Во-вторых, своих разумных у меня, в крепости, нет. Но есть точная информация о расположении питающего элемента, стационарного щита, как и возможность ограниченного проникновения под него. И в чем проблема? Задал нужный вопрос, едва не пылающий Бобринский. Проблема в том, что никого из наших магистров действительно не получится использовать. Давать дракону повод для прекращения смуты не стоит. Все заинтересованные узнают, если кто-то засветится во время боя, объяснила вампирша,